Это послужило началом долгого разговора. И поскольку ему определенно хотелось побеседовать, пусть просто ради самой беседы, я засыпал его вопросами относительно того, что со мной происходило, или чему я был свидетелем. Иногда он уклонялся от темы разговора или переводил речь на другое, притворно не понимая, но в целом отвечал мне вполне откровенно. Потом, по прошествии некоторого времени, чуть осмелев, я стал его расспрашивать о странных событиях минувшей ночи. Почему, к примеру, возница шел туда, где замечал голубые огоньки? Он объяснил мне, что существует поверье, по которому в определенную ночь, раз в году, кстати, как раз в прошлую ночь, когда якобы силы зла царят безраздельно, на тех местах, где скрыты клады, видны голубые огоньки. Не стоит и сомневаться, что там, где вы вчера проезжали, скрыты клады, — продолжал он. На этой земле столетия воевали саксонцы, валахи и турки. Здесь едва ли найдется клочок земли, не политый человеческой кровью, и защитников, и захватчиков. В прошлом бывали бурные времена, когда австрийцы и венгры налетали, как саранча, и патриоты вставали, чтобы отразить их. Мужчины и женщины, дряхлые старики и дети поджидали их в горах над ущельями, чтобы смести специально вызванными лавинами. Немногое мог обрести и торжествующий завоеватель. Все было схоронено в своей родной земле. Но как же это оставалось там, когда место точно указано и нужно только дать себе труд посмотреть? — спросил я. Граф улыбнулся, растягивая губы, и его длинные острые волчьи зубы странно обнажились. Он ответил: «Это потому, что наш крестьянин глуп и труслив в душе. Огоньки появляются только раз в году, но в эту ночь ни один человек в здешнем краю шага не сделает за порог, если это в его воле. К тому же, сударь мой, он бы все равно не знал, как действовать. Даже тот крестьянин, о котором вы мне рассказывали, будто он делал отметки возле огоньков, даже он при свете дня не будет знать, где искать свои собственные заметы. Смею поклясться, и вы не сумели бы отыскать эти места». «Вы правы», — сказал я. «Я не больше других знаю, где их искать». И разговор перешел на другое. — Ну же, — наконец попросил граф, — расскажите мне о Лондоне и о том доме, который вы нашли для меня. Извинившись за свою нерадивость, я пошел в комнату за своими бумагами. Пока я их разбирал, до меня донесся звон фарфоровой и серебряной посуды в соседней комнате, и, проходя через нее, я обнаружил убранный стол и зажженную лампу, поскольку к этому времени совершенно стемнело. Лампы зажжены были и в кабинете, и в библиотеке, а граф лежал на софе из всех книг, которые можно представить, со справочником Брэдшо в руках. Когда я вошел, он освободил стол от книг и бумаг, и вместе с ним мы погрузились во всевозможнейшие планы и вычисления. Его интересовало все, он задавал мне бездну вопросов о самом поместье и о его окрестностях. Он явно заблаговременно проштудировал все, что мог относительно прилегающей округи, ибо под конец оказалось, что он знает неизмеримо больше, чем я. На мое замечание относительно этого он ответил: «Но, друг мой, разве в этом нет нужды? Перебравшись туда, я буду совершенно один. И мой друг Харкер Джонатан, простите, не так я ставлю фамилию вперед по обычаю моей страны, и мой друг Джонатан Харкер не сможет помочь мне советом, он будет в Эксетере, за много миль оттуда, возможно, склонившись над бумагами вместе с другим моим другом Питером Хокинсом. Что ж?» Входя во все мелочи, мы обсудили покупку поместья в Парфлите. Когда я рассказал, как обстоят дела, и он скрепил своей подписью все нужные документы, подготовленные мною для отправки мистеру Хокинсу, граф принялся расспрашивать, как я натолкнулся на столь подходящую усадьбу. Я прочитал ему записи, которые вел в то время, которые привожу здесь. В Парфлете, по проселочной дороге, я набрел, кажется, на то, что нужно. Было там и ветхое объявление, что усадьба продается. Она окружена высокой стеной старинной кладки, сложенной из массивных камней, и не ремонтировалась в течение многих лет. Тяжелые ворота из старого дуба и железа, изъеденного ржавчиной, закрыты. Поместье называется Карфакс, без сомнения, искаженное старинное четыре фасада, поскольку дом ориентирован на четыре стороны в соответствии с четырьмя сторонами света. Поместье представляет собой участок около 20 акров со всех сторон, обнесенный упомянутой выше глухой стеной. Там много деревьев, порой придающих этому поместью мрачный вид. Затем имеется еще глубокий темный пруд, или, вернее, маленькое озеро, питающееся, вероятно, подземными ключами, так как вода в нем необыкновенно прозрачна, а кроме того, оно служит истоком довольно порядочной реки. Дом очень просторный и, судя по типу постройки, восходит, я бы сказал, к средним векам, поскольку часть его имеет неимоверно толстые каменные стены с немногими забранными тяжелыми решетками окнами на самом верху и напоминает башню замка. Она примыкает к какой-то старой часовне или церкви. Я не мог осмотреть ее, так как ключа от двери, ведущей из дома в часовню, не оказалось. Но я снял своим кодеком несколько видов с разных сторон. Впоследствии дом по частям перестраивался, но самым беспорядочным образом, так что вычислить точно, какую площадь дом занимает, немыслимо. Она должна быть чрезвычайно велика. Других домов поблизости весьма немного. Один из них очень большой, недавно надстроен и превращен в частную клинику для душевнобольных. Из усадьбы он, однако, не виден. Когда я закончил, граф сказал: «Я рад, что дом старинный и просторный. Я сам из старинной семьи, и необходимость жить в новом доме убила бы меня. Дом не может сделаться сразу жилым, и, в сущности, как мало дней составляет столетие. Меня радует также и то, что я найду там старинную часовню. Мы, магнаты Трансильвании, с неприязнью думаем о том, что наши кости могут покоиться среди простых смертных. Я не ищу ни веселья, ни радости, ни изобилия солнечных дней и сверкающих вод, столь любимых молодыми и веселыми людьми. Я уже не молод, а мое сердце, измученное годами печали, не способно больше к радости. К тому же стены моего замка разрушены, он полон теней, ветер свободно доносит свои холодные дуновения сквозь разрушенные стены и пустые окна. Я люблю тень и тьму и хотел бы оставаться наедине со своими мыслями, насколько это возможно». Его взгляд некоторым образом противоречил его словам, но, вероятно, сам тип лица делал злобной и угрюмой его улыбку. Некоторое время спустя он извинился и покинул меня, попросив собрать все мои бумаги. В его отсутствие я стал подробно знакомиться с библиотекой. Я наткнулся на атлас, конечно, открытый на карте Англии. Видно было, что им много пользовались. Разглядывая внимательно карту, я заметил, что определенные пункты на ней были обведены кружками, и, присмотревшись, увидел, что один из них находился около Лондона с восточной его стороны, как раз там, где находилось вновь приобретенное им поместье. Два других были Эксетер и Уитби на Йоркширском побережье. Через полчаса граф вернулся. — Ах, — сказал он, — вы все еще за книгами. Вам не следует так много работать. Пойдемте, ваш ужин готов и подан. Он взял меня под руку, и мы вышли в столовую, где меня действительно ожидал великолепный ужин. Граф опять извинился, что уже пообедал вне дома. Но так же, как и накануне, он уселся у камина и болтал, покуда я ел. После ужина я закурил сигару, как и в прошлую ночь, и граф просидел со мной, болтая и задавая вопросы на различные темы. Так проходил час за часом. Хотя я и чувствовал, что уже очень поздно, но ничего не сказал, так как решил, что должен быть к услугам хозяина и выполнять его малейшие желания. Спать же мне не хотелось, так как вчерашний продолжительный сон подкрепил меня. Но это, тем не менее, не помешало мне вдруг почувствовать то ощущение озноба, которое всегда владевает людьми на рассвете или во время прилива. Любой, кто, будучи усталым, ощущал перемену в воздухе, без труда в это поверит. Вдруг мы услышали крик петуха, прорезавший со сверхъестественной пронзительностью чистый утренний воздух. Граф Дракула моментально вскочил и сказал: «Как уже снова утро? Столь непростительно с моей стороны, что я заставляю вас так долго бодрствовать. Не говорите со мной о вашей стране. Меня так интересует все, что касается моей новой родины, дорогой Англии, что я забываю о времени. А в занимательной беседе с вами оно проходит слишком быстро». И, изысканно поклонившись, он оставил меня. Я пришел к себе в комнату и раздвинул шторы. Но глаз было не на чем остановить. Мое окно выходило во двор. Все, что я увидел, — это небо, занимающееся зарей. Тогда я снова закрыл шторы и записал все, что произошло за этот день.